Слышно? Слышно, да? Ты слышишь, да? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамду лиллах, аллази арса расулаху биль худа ва динил хакки лиудхираху аля дини кулли, ва кафа биллахи шахида, ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ла. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد سيودنا إن شاء الله سوامي بقوريم أحكام عشر ذي الحجة تست سجدين كساشي سديس دني ذي الحجة مزنايم اشتوى Мы сейчас находимся, то есть в месяц Зуль-Каъда. И Зуль-Каъда это из запретных месяцев, как вы знаете. В исламе есть четыре запретные месяца. То есть это Зуль-Каъда, Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб. То есть, как в хадисе сказано, три месяца из этих четырех идут подряд. Зуль-Каъда, Зуль-Хиджа и Мухаррам. То есть Зуль-Каъда это 11 месяц. Зуль-Хиджа 12 месяц по лунному календарю. И Мухаррам это первый месяц. То есть 3 дня идут подряд. Зуль-Хиджа, Зуль-Каъда и Мухаррам. И 4 месяц это уже Раджаб. Раджаб это 7 месяц уже по лунному календарю. То есть мы знаем, что сейчас мы уже в месяц Зуль-Каъда. И прошло большинство этого месяца. Мы сегодня 27-е, то есть почти 27-е Зуль-Каъда. И то есть скоро, иншаллах, наступит месяц Зуль-Хиджа. И месяц Зуль-Хиджа, как вы знаете, то есть имеет именно первые 10 дней из него имеет большое достоинство. Целый месяц он из запретных месяцев. И мы знаем, что запретные месяцы в этих месяцах человек должен стараться хорошие деяния сделать, побольше поклонения сделать, потому что награда в этих совершения добрых дел в этих четырех месяцах имеет больше, то есть или в весе они более тяжелее, чем другие месяцы. И то же самое насчет грех. Совершение греха в этих четырех месяцах в весах тяжелее, чем совершение грехов в других месяцах. Ясно вам? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Аллах Азза ва Джалл, давайте посмотрим, что Он сказал нам. В суре Ат-Тауба, 9 сура, ай номер 36. Слушаем. Воистину, число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. 4 месяца из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Сражайтесь с многобожником всеми вместе или все вместе, подобно тому, как они сражаются с вами все вместе. Знайте, что Аллах с богобоязненными. Воистину, число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. 4 месяца из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Сражайтесь с многобожниками все вместе, подобно тому, как они сражаются с вами все вместе. Знайте, что Аллах с богобоязненными. То есть, Аллах Азза ва Джаль сказал, «Фала тазлиму фихинна». Анфусаком, то есть посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Поэтому, как мы сказали, надо на это обратить внимание. Человек должен стараться в этих, то есть, месяцах много хороших дел сделать, потому что, иншаллах, он увидит, то есть, аджир за это, иншаллах, в судном дне. То есть, иншаллах, наступит, как мы сказали, через пару дней месяц Зуль-Хиджа. И месяц Зуль-Хиджа, как вы уже поняли, он из запретных месяцев. И Зуль-Хиджа, 10 дней Зуль-Хиджа, то есть 12 месяцев по лунному календару, имеют в исламе особое, то есть, положение. Имеют в исламе особое положение. Почему? Потому что в достоверном хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ма мин айямин а'зам инда Аллахи, вала ахаббу илейхи л'амалу фихинна мин хадихи л'айяму л'ашр, фа'аксиру фихинна мин ат-тахлили, ват-такбири, ват-тахмид». То есть, наилучшими, то есть, наилучшие дни у Аллаха Азза ва Джал, это дни 10, первые 10 дней из месяца Зуль-Хиджа. Самые лучшие дни у Аллаха Азза ва Джал, эти дни, 10 дней Зуль-Хиджа. Ясно? Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: делайте побольше такбир, то есть, сказал Аллаху Акбар, и побольше тахлил, то есть, говорит ла илляха илляллах, и побольше тахмид. Ясно? И в другом хадисе пророк алейхиссалату вассалям сказал, то есть, совершение благих дел в этих днях у Аллаха, то есть совершение добрые дела в этих месяцах у Аллаха Азза ва Джалла лучше всего. Сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они его спросили: «Уаля л-джихаду фи сабилиллах?» Даже лучше, чем джихада. Он сказал: «Уаля л-джихаду фи сабилиллах, илля раджулун хараджа бинафсихи ва малих, ва ярджа бидзалика бишай». Даже, то есть, это лучше, чем джихада на пути Аллаха, за исключением, если человек, он выйдет на джихад с его имуществом, и он возвращается без души. То есть, он оттуда не возвращается. То есть, он умрет на пути Аллаха, и он не возвращается со своим имуществом. Тогда это будет нормально. Понятно вам смысл этого хадита? То есть, его когда спросили, он сказал: деяния или благие дела в этих месяцах у Аллаха Азза ва Джалла, наилучшие. Аллах Азза ва Джалла любит, чтобы люди сделали благие дела в этих 10 дней Зуль-Хиджа. Они сказали ему, то есть, совершение благих дел в этих 10 дней лучше, чем джихада. Он сказал: да, лучше, чем джихада. Только, из исключения, только если человек выйдет на джихад с его имуществом, и он оттуда не возвращается. То есть, он, то есть, умер на пути Аллаха Азза ва Джалла, и он потратил все его деньги или имущество туда. Пока вам ясно? Ясно пока? Хорошо. Между учеными есть разногласия. То есть, какие лучшие последние 10 дней из Рамадана или первые 10 дней из месяца Зуль-Хиджа? То есть, между учеными есть было, то есть, разногласия, какие лучшие дни: последние 10 дней из месяца Рамадана или первые 10 дней из месяца Зуль-Хиджа. То есть, шейх Ислам Таймия, рахимахуллах, он сказал, то есть, или он объяснил, что нельзя сказать, эти дни лучше, чем эти дни. Потому что и у этих дней есть особенности и достоинства. И у тех дней. Но правильно так говорить. Ночей или ночи последних 10 дней из Рамадана лучше, чем ночи 10 дней Зуль-Хиджа. Одни 10 дней Зуль-Хиджа лучше, чем дни, последних 10 дней из месяца Рамадана. Поняли? Поняли этот момент или нет? То есть опять повторяем. То есть мы знаем, есть 10, последние 10 дней из месяца Рамадана. Ясно? И у нас есть 10 дней из месяца Дуль-Хиджа. Понятно? Первые 10 дней из месяца Дуль-Хиджа и последние 10 дней из месяца Рамадана. То есть мы сказали, что между учеными была разногласия. Какие лучшие? Последние 10 дней из месяца Рамадана или 10 дней из месяца Дуль-Хиджа? Понятно вам? Шейх Ислам Таймия рахимахуллах, он объяснил так. Если мы говорим о ночах, тогда мы говорим ночей последние 10 дней из месяца Рамадана лучше, чем ночи 10 дней из месяца Дуль-Хиджа. Пока ясно? Понятно пока? Если мы говорим о ночах. А если мы говорим о днях, тогда нет дней 10 дней Дуль-Хиджа лучше, чем дни последние 10 дней из месяца Рамадана. То есть, если речь идет о днях, дни 10 дней из месяца Дуль-Хиджа лучше, чем лучше, чем дни последних 10 дней из месяца Рамадана. Почему? Потому что, то есть, в ночах последних 10 дней из месяца Рамадана есть Лейлатуль Кадр. И мы знаем, что Лейлатуль Кадр лучше, чем 1000 месяцев. Понятно? Поэтому последние 10 дней из Рамадана лучше, чем 10 дней из месяца Дуль-Хиджа. А наоборот, насчет дней 10 дней из Дуль-Хиджа лучше. Почему? Потому что, как объяснил Ибн Хаджар рахимахуллах, дни 10 дней из месяца Дуль-Хиджа, в этих днях совершаются самые большие виды поклонения в исламе. То есть совершаются молитва, хадж, пост, садака. Понятно? Поэтому почему дни 10 дней из Дуль-Хиджа лучше? Потому что в этих днях собираются или встречаются самые большие виды поклонения в исламе. Хадж, пост, молитва и садака. Поэтому я думаю, иншаллах, вам это будет ясно. Баракаллаху фикум. Да. Баракаллаху фикум. Да, это правильно. Джазакаллаху хайр. Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, надо стараться делать благие дела в этих днях, то есть Дуль-Хиджа, поскольку Дуль-Хиджа, как мы знаем, это запретный месяц. И Аллах Аз-Джалл сказал, почему не поступайте против себя в этих месяцах. Это во-первых. И во-вторых, надо пользоваться этот момент, потому что Аллах Аз-Джалл любит, чтобы люди сделали хорошие дела во время этих 10 ночей. Когда наступит первый день Дуль-Хиджа, есть некоторые моменты, на них надо обратить внимание. Человек, если он хочет сделать удхию, то есть человек, если он хочет порезать баран или жертвоприношение сделать, для него есть некоторые моменты или условия, он должен их соблюдать. То есть, когда наступит первый день из Дуль-Хиджа, человек, если он захочет баран, допустим, порезать и так далее, он должен обратить внимание, что нельзя взять Нельзя брить, то есть нельзя взять из волосы. И нельзя... И нельзя постригать ногти. Ясно вам? Человек, который он хочет порезать, то есть баран, или он хочет взять жертвоприношение, ему запрещается взять, или то есть ему разрешается, ему запрещается постричь ногти, и ему запрещается трогать волосы, то есть нельзя укорачивать волосы во время 10 дней Зульхиджа. Ясно? То есть, когда будет, когда, то есть, до это понятно. Ясно? До это понятно, но когда наступит 10 дней Зульхиджа, нельзя ногти постричь и нельзя трогать, то есть нельзя волосы укорачивать или или трогать. Только после того, как человек он порезал баран. Ясно? Ясно, ахи, который задавал вопрос, то есть все дни. То есть это да, все дни, то есть 10 дней из Зульхиджа, человек ему запрещается трогать. То есть имеется в виду, нельзя брить волосы, нельзя постричь ногтей. Когда человек ему разрешается это делать, только если он порезал баран или порезал корову или то, что он хотел дать в жертвоприношение. Ясно, ахи? То есть, по какому далилу? Хорошо, один брат спрашивает, хочет далил. Далил об этом, то есть, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, как в Сахи Муслим и в других хадисах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иза раайтум хилала зуль-хиджа, ва арада ахадукум ан юдахи, фальюмсик ан шаарихи ва атфарихи, хатта юдахи». То значит, если вы увидите новый месяц из зуль-хиджа, понятно? И кто-то из вас хотел дать жертвоприношение, пусть он не трогает его волосы и его ногти до того, как он порежет свою жертву. Ясно, иншаллах, далил. Ясен, иншаллах. Когда начинается этот месяц, то есть мы сказали, мы сегодня 27-е. Мы сегодня 27-е, то есть Идуль-Кайда. То есть, может быть, если через 2 дня заканчивается этот месяц, и может быть через 3 дня. То есть надо посмотреть, что Саудия говорит. Потому что обычно она определяет Зульхиджа. Или человек, он может, и где он живет, то есть надо обратиться там к имамам, чтобы посмотреть, какой у них сегодня день. Что там? К женщинам это относится или нет. То есть эти суждения, или это, что нельзя волосы трогать и нельзя постричь ногти, ученые сказали, это касается человека аль-мудахи. То есть человек, который он будет порезать баран. А его семья, его дети ни при чем. Ясно? То есть человек, у него есть семья, дети есть, у него семья и дети, и жена. Человек, он будет порезать баран. Понятно, да? Отец или человек, который отвечает за семью, ему запрещается трогать, то есть волосы, то есть нельзя стричь волос и нельзя постричь ногти. А его семья, его дети, им это не касается. Ясно, иншаллах? Понятно? Аль-Вакил, да. То есть бывает такое, Аль-Вакил, то есть человек, который ему дали задачу, чтобы дать жертву или порезать жертву, кроме на кого-то. тогда ему запрещается трогать, постричь украшать волосы или постричь ногти. Понятно? То есть аль-мудахи и аль-вакил, им это запрещается. То есть аль-мудахи — это человек, который он будет резать. Или аль-вакил. Понятно, да? Им это запрещается. Допустим, что значит аль-вакил? Аль-вакил, допустим, человек, ему женщина, допустим, у нее есть дети, и она хотела, допустим, порезать баран. Понятно? Она дала одному человеку, мужчина, сказать: ты иди и, пожалуйста, порезать для нас баран. Он будет вакил. Понятно, да? То есть заместитель, или который он этим будет этим заниматься. Ему запрещается трогать волосы, то есть нельзя волосы трогать и нельзя постричь ногти. Только если он порезал, то есть баран, как только он порезал, как называется, баран, он может сразу идти в душ. То есть, не в душ, то есть он может волосы постричь, то есть укорачивать и ногти постричь. Как только он порезал, то есть, если он порезал баран. Ясно, иншаллах, да? Пока ясно. Что значит, как свяжешь? Нет, их нельзя трогать, укорачивать или полностью стричь нельзя. Их нельзя трогать до того, как человек он не порезал баран. Ясно, да? Понятно. Хорошо. Давайте сейчас посмотрим, какие хорошие дела или какие хорошие деяния или поступки желательно, чтобы сделать во время 10 дней Зуль-Хиджа и Айям аль-Ташриқ. Есть такие дни, называются Айям аль-Ташриқ. Айям аль-Ташриқ — это значит, это 11, 12 и 13 число из месяца Зуль-Хиджа. Вы меня понимаете? Есть так, называется 10 дней Зуль-Хиджа, и есть у нас Айям аль-Ташриқ. Что значит Айям аль-Ташриқ? Дни Ташриқа. Аль-Ташриқ, то есть, почему называется Ташриқ? Потому что люди делают Ташриқа, то есть, Удхия. Имеется в виду, люди распространяют или люди передают другим мусульманам часть из барана. Поэтому это называется Ташриқ. То есть распространение, так можно сказать. Вы меня понимаете? Айям аль-Ташриқ, то есть какие? 11, 12 и 13 число из месяца Зуль-Хиджа. Поэтому у нас выходит праздник по жертвоприношению, у нас выходит 4 дня. Это 10 число. Понятно? 10 число. То есть это день Арафа. Плюс 3 дня Ташриқа. 11, 12, 13. Поэтому мы сейчас посмотрим, что нельзя, то есть, поститься в этих днях, потому что это дни праздника. Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому сейчас посмотрим, какие хорошие дела или хорошие поступки желательно сделать в 10 дней Зуль-Хиджа плюс Айям Ташриқ. Конечно, человек, если он у него есть возможность хадж делать, это будет очень хорошо и супер. Потому что вы знаете, что человек он обязан сделать один раз, то есть хадж в жизни, если у него будет возможность. Это насчет это. Поэтому насчет хаджа оставляем. Потом, то есть порезать баран или порезать то, что удхия, жертва приношения. И если посмотреть мнение ученых, то есть между учеными есть разногласия, то есть дать жертву или сделать жертвоприношение — это ваджиб или это желательно. Понятно? Есть разногласия. Правильное мнение, что это обязательно или это ваджиб, если человек у него есть возможность. Понятно? Мы сказали, что между учеными есть разногласия, конечно, но правильное мнение, что аль-удхия, то есть, да, жертвоприношение — это ваджиб, обязанность, если у человека есть, если у человека есть возможность, или у него есть возможность, деньги, тогда он обязан. Если у него не будет, тогда, иншаллах, у него не будет греха. Поэтому из хороших дел, которые желательно их сделать, или надо их сделать во время 10 дней Дзуль-Хиджа, то есть дать жертву, жертвоприношение. То же самое из хороших поступков, поститься. Понятно? Хорошо, чтобы поститься. Вы знаете, что один из сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, он его спросил: «О посланник Аллаха, скажи мне о каком-то поступке, который приводит к тому, что я в рай попаду». Ясно, да? Один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это Абу Умама его зовут, он сказал: «О посланник Аллаха, покажи мне какой-то поступок, если я его сделаю, тогда я в рай попаду». Пророк сказал ему: «Алейка бисауми илля мисля лаху». Делай пост или постись, воистину нету подобного этого поступка. То есть нет у него нет ничего подобного поста. Ясно? Поэтому желательно поститься. Это не обязательно, мы говорим желательно, мустахаб, чтобы человек он постился первые 9 дней. Потому что последний день это уже будет праздник. Вы меня понимаете, иншаллах? Понятно вам? Поэтому хорошо, чтобы человек он постился, то есть с первого дня по 9 дня, чтобы он пост держал, потому что это будет хорошо, иншаллах, хорошо для него. И из хороших дел то же самое, если человек он может делать такбир, и тахмид, и тахлил. Ясно вам? В течение этих 10 дней. То человек он постоянно почаще делает зикр: «Субханаллах», «Аллаху Акбар», «Ла Илляхи Илляллах», «Альхамду Лиллах». Побольше сделать такбир. Давай будем читаем то, что Аллах Азу Джалла сказал в суре Аль-Хадж, 22-я сура. Айрам 22-я. Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка. Пусть он засвидетельствует то, что приносит им пользу, и поминает имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка. То есть желательно, чтобы человек в течение этих дней, то есть дней Дзуль-Хиджа, и чтобы он и то самое дни Ташрика, чтобы он напоминал Аллах Азза ва Джал, чтобы он сделал тасбих, сделал зикр, сделал тахлил и так далее. Вы меня понимаете? Давайте сейчас мы посмотрим. Аллах Азза ва Джал, то есть это я забыл сказать вам, из достоинств этих 10 дней Дзуль-Хиджа, что Аллах Азза ва Джал, он клялся этим днями. Давай будем читаем. Посмотрим то, что Аллах Азза ва Джал сказал в суре Аль-Фаджр. Первая и вторая ая. Клянусь зарею, клянусь десятью ночами. Клянусь зарею, клянусь десятью ночами. Много из толкователей Корана, они толковали, то есть Валь-Фаджр, клянусь зарею, имеется в виду Фаджр, который будет день Арафа. Ясно? Валь-Фаджр. То есть это то, что бывает в начале. Валь-Аялин Ашр, то есть клянусь десятью ночами. Многие из толкователей Корана говорят, имеется в виду это 10 дней из Дзуль-Хиджа. Понятно? 10 дней из Дзуль-Хиджа. То есть это говорит нам о том, что эти дни, они имеют большое достоинство в разве исламе. Поэтому желательно, чтобы человек, он сделал викр постоянно в течение этих 10 дней и аям ташрик, как мы вам то есть объяснили и так далее. Понимаете меня? Понятно, да, там речь идет о ночах. Есть некоторые ученые или многие толкователи Корана, они толковали это насчет 10 дней Дзуль-Хиджа. Понятно, да? Есть некоторые, конечно, это сказано, что насчет Рамадана, но много многие толкователи Корана, они то есть толкуют, что это именно насчет 10 дней Дзуль-Хиджа. Из хороших поступков то самое, которое желательно их сделать, чтение Корана, покаяние, заниматься поиском знания, сделать дополнительные молитвы, понятно, да, то есть навафиль почаще сделать, и другие виды, то есть ибада, которые вам известны. То есть самое главное, стараться сделать побольше видов ибада в этих 10 днях, то есть Дзуль-Хиджа. Понятно? То есть мы сказали, во-первых, если человек, у него есть возможность хадж сделать, пусть он хадж делает. Не получится, тогда пусть он делает другие дела, то есть как пост, как жертвоприношение, как зикр, поминание Аллаха Азза ва Джалла, чтение Корана, тобу сделать, покаяние сделать, заниматься поиском знания, дать садака почаще, то есть мусульманам, и помогать беднякам из числа мусульман, сделать дополнительные поступки, если сделать дополнительные молитвы, если человек, у него есть, будет время и так далее. Поэтому, короче говоря, старайтесь сделать то, что вы можете, иншаллах, из благих дел во время этих 10 дней Дзуль-Хиджа. Самый лучший день из дней Дзуль-Хиджа — это день Арафа. Самый лучший день из 10 дней Дзуль-Хиджа — это день Арафа. Понятно? Почему называется день Арафа? Потому что паломники, они в этот день стоят на горе Арафа. Понятно вам? И стоят на дне Арафа — это сам из важнейших обрядов поклонения или обрядов Хаджа. То есть стоят на горе Арафа — это из столбов и самых важных обрядов во время Хаджа. Потому что человек, если он не успеет, то есть паломник, если он не успеет стоять на горе Арафа, тогда он не успел хадж сделать. Поэтому в достоверном хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-хаджу Арафа». Хадж — это стояние на горе Арафа. Ясно вам, иншаллах. Поэтому самый лучший день из 10 дней Дзуль-Хиджа — это день Арафа. И день Арафа в исламе имеет очень много достоинств. Одно из достоинств день Арафа, что Аллах Азза ва Джал в этом дне завершил для нас нашу религию. Давай будем читаем то, что Аллах Азза ва Джал сказал в Коране, в Коране сура Аль-Маида. Да, джатан, простите. Девятый день. День Арафа желательно поститься, да. То есть пятая сура. Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам, и я одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо будет вынужден пойти на это, на употребление запрещенных продуктов от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах прощающий милосердный. Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам, и одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо будет вынужден пойти на это от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах прощающий милосердный. То есть из достоинств день Арафа, это день, когда Аллах Аз-Джаль усовершенствовал для мусульман, то есть их религию. Поэтому в достоверном хадисе, который передал имам Бухари, что один из монахов или из то есть ученых у евреев, он подошел к Умару, да будет доволен им Аллах Аз-Джаль, сказал: «О, Умар, одну аю у вас в Коране. Если бы Аллах нам не спаслали эту аю, мы бы сделали тот день, в котором она была неспослана, день праздника». Понятно вам? То есть один из этих иудеев пришел к Умару и сказал: «О, Умар, есть одна ая у вас. Если бы Аллах нам не спаслал эту аю, мы бы сделали день, в который эта ая была неспослана, праздник». То есть он сказал: «А что за эту аю?» Он потом читал ему то, что сейчас вы слышали. «Сегодня я усовершенствую для вас вашу религию» и так далее. Поэтому это, и Умар сказал ему: «Да, мы знаем этот день, и мы знаем, где, то есть, в какой, где Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям был, когда Аллах ему спаслал эти аят». Он сказал: «Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям тогда стоял на Арафа, это было в пятницу». То есть, Аллах Аз-Джаль, когда ниспослал эти аяты, где он сказал, что он усовершенствует для нас нашу религию и так далее, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям стоял на горе Арафа, это было в пятницу. То есть из достоинств день Арафа, то, что вы сейчас слышали. То же самое из достоинств день Арафа, что Аллах Аз-Джаль в этом дне он освобождает от ада многих из его рабов. Понятно? В день Арафа Аллах Аз-Джаль по его милосердию освобождает от ада много из мусульман. Об этом было сказано в достоверном хадисе, который шейх Аль-Бани рахимахуллах сказал, он с хорошим иснадом. То же самое из достоинства день Арафа, что если человек он постится в этот день, Аллах Аз-Джаль простит его предыдущие, то есть грехи за предыдущий год и следующий год. Ясно вам? То есть это из достоинств день Арафа. Из достоинств день Арафа, что Аллах Аз-Джаль прощает грехи за предыдущий год и следующий год. Поэтому, иншаллах, постарайтесь поститься в день Арафа, потому что Аллах Аз-Джаль прощает грехи за этот день. То есть то, что было в прошлом году, и то, что, иншаллах, будет на следующем году. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. То же самое из достоинств день Арафа, что в день Арафа Аллах Аз-Джаль принимает дуа. Ясно вам? То есть хорошо, чтобы человек он побольше сделал дуа во время день Арафа. Поэтому и начнется то самое достоверный хадис. Поэтому вот здесь некоторые из достоинств день Арафа, который вы должны обратить внимание. Понятно вам пока? Пока ясно? Да-да. Есть какие-то вопросы? Или что-то непонятно? Какие-то вопросы есть? Есть еще какие-то непонятки, потому что есть одно нововведение, которое, то есть, Рафида они придумали, то есть именно в месяце или именно в месяце, то есть Дзуль-Хиджа, то есть 18 число, они делают у них какой-то праздник, называется праздник Гадир-Хум. То есть мы знаем, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям после хаджа, он после того, как он сделал хаджат-уль-вуда, прощальное паломничество, он был в одном месте, называется Гадир-Хум, и он там дал завещание, чтобы люди, или чтобы мусульмане, относились хорошо к его семейству. И Рафида, они говорят, что он в этот день именно сказал, кто будет халифа после него. Понятно, да? То есть они сказали, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в день Гадир-Хум, он сказал, что Али будет халифа после меня. И, конечно, это неправильно, это ложь. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да, достоверно в хадисе было сказано, что он дал завещание, дал, то есть, васия, обратитесь хорошо или относитесь хорошо к моему семейству или к моим родственникам. Да, значит, это есть достоверное сообщение. Но Рафида, они там оставляют много из этих ложных хадитов. И они говорят, что именно в день Гадир-Хум, то есть это было 18 число, они празднуют этот день. И говорят, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, что Али будет халифа после него. Поэтому это одно из распространенных нововведений, которые Рафида делают. Поэтому, иншаллах, хамдилля, поскольку это мало шиа, и где сейчас мы живем, поэтому это так не видно. Но Рафида, как я сказал вам, то есть 18 число, 18 число, то есть из месяца Дзуль-Хиджа, они празднуют этот день. И как ученые говорят, это бид'а, который наши праведные предшественники, они об этом не сказали, и они это не сделали. Хорошо, иншаллах. Баракаллаху фикум ва джазакум ла хайр. Если есть что-то непонятно, пожалуйста, можете спрашивать. Праздник это 10 число. Понятно? Праздник это 10 число. И в этот день паломники, они стоят на горе Арафа. Понятно? Те, которые не паломники, для них желательно. Для паломников не желательно поститься в день Арафа. Понятно? Человек, если он паломник, человек, он делает хадж, для него не желательно поститься в день Арафа. А если человек, он не паломник, тогда пусть он держит этот день, потому что, как мы сказали, грехи за предыдущий год и за следующий год прощаются. Понятно? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, мы говорим, спасу не лучше, чтобы паломник, он не держал пост в этот день, так спасу не Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. день Арафа, то есть в день Арафа, я хочу еще раз объяснить. В день Арафа паломники, когда стоят на горе Арафа, понятно, да, для них нежелательно поститься. Понятно, да, то есть это девятый день. Для них нежелательно поститься, потому что это так по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ну, если человек хочет поститься, это паломник, если он постится, тогда не будет греха. Понятно? А следующий день это уже будет праздник. Вы меня понимаете? Для паломника нежелательно поститься в день Арафа, потому что это девятое число. Понятно, да? Но если он хочет поститься, тогда не будет греха. Но лучше, чтобы он не постится. Ни паломник, то есть человек, если он не хадж, он хадж не делает, желательно для него поститься. А паломник не желателен. Понятно? И на следующий день люди режут баран. Десятое число. Праздник десятое число. Праздник десятое число. Арафа дуэта. Что там? Понятно, да? Алхамдулиллах. То есть мы сказали, для паломника нежелательно поститься. А если он пост держит, не будет проблем. Как? Пенсия входит в риба. Аллаху алям. Не могу сейчас дать ответ, Аллаху алям. Надо посмотреть. Входит ли пенсия в риба? Аллаху алям. Да, можно. Не обязательно, чтобы они были кожные. Кожаные носки. Обычно носки, которые раньше одевали, они да были кожаные. Но если нет кожаных носков, можно протирать их. Поэтому не кожаные носки разрешаются протирать на них. Самое главное, что они не были прозрачные. Потому что некоторые ученые считают, если носки они прозрачные, тогда не разрешается протирать на них. То есть кожа не должна быть видна. Поэтому лучше это оберегать. Что важнее, получать знания или накормить брата родного, который может сам взять, но он уставший с работы? То есть что именно, что значит, то есть накормить брата? Он что, не работает? А, дать просто ему еду? Лучше, конечно, дать ему, пусть дать ему, иншаллах. Человек он не... Если, то есть, если есть возможность, то есть слушать урок и помочь ему, пожалуйста, без проблем. Если он может это ждать, пусть он сначала закончит урок, то есть получит знания, а потом, то есть кормить его, потому что он не умрет, если Он не умрет, если подождал полчаса или 40 минут. Я так думаю еще. حديث قديس كازن أشتو تسعة أعشار الرزق في التجارة ديست ديست ديست مثلي تفياتو شاس تقول ديست تفياتو شاس رزق في торговле تحسني تستغرني توست ده то есть 99, так можно сказать. Это хадис недостоверный. Хадис недостоверный. А он даиф или выдуманный, я не помню, но я знаю, что он недостоверный. Я могу, иншаллах, уточнить, потому что я раньше читал его. Он недостоверный. Поэтому можно уточнить, иншаллах. Он даиф или выдуманный. Есть какие-то вопросы еще? Хорошо, тогда, иншаллах, если не будет вопросов, тогда в воскресенье, иншаллах, если доживем, будет урок по книге «Алам Сунна Маншура», то есть 200 вопросов по Ахида и по книге «Мусульманской этики и нравственности». Барак Аллаху фикум, ва джазакум ла хайр, субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Thank you.